Дымка над озером и церквями, зыбким туманом стелется. Сердце просится ввысь голубями, явь, а мне все не верится. Белые ночи, ноченьки, ночи, мы не сомкнули оченьки, очи чистыми акварелями. Светится луч коснулся соломинкой сосен верхушек и елей. Месяц нежной маленькой родинкой на небосводе очень-очень чистыми акварелями светится ночь Карелии. Солнышко луч целовал нам в лица на опоздавших. Первыми птицами все смущаясь.